Я хочу обсудить несколько важных прав. Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человека, это несет в себе двойной смысл. Первое значение заключается в том, что люди, составившие эту декларацию, считают наше человечество цивилизованным. Вот почему, когда изредка происходят такие варварские акты, все человечество испытывает угрызения совести, страдает и мучается. Но все это ложь, потому что я не замечал, чтобы человечество имело совесть. Когда мусульмане убивают индусов, никто из мусульман не считает, что поступает дурно. Вопрос о совести не возникает вообще. Наоборот, согласно своей религии, он совершил достойный поступок. Он пытался обратить индусов в мусульманство, потому что если ты не мусульманин, тебе не попасть в рай. Он всеми способами пытался помочь тебе, всеми правдами и неправдами, попасть в рай. Главного или с черного хода, это уже не важно. Но ты упираешься, ты не хочешь в рай, ты твердо решил отправиться в ад. Он этого не может допустить. Он убивает тебя, уж лучше быть убитым рукой правоверного мусульманина. Ведь сказано в Коране, тот, кто убит рукой мусульманина, идет в рай, так же, как и мусульманин, убивший его. Так что в действительности они пытаются спасти людей от страданий ада. Стоит ли им испытывать угрызения совести? Таких угрызений совести не испытывают ни индусы, ни христиане. Христиане убили людей больше, чем кто-либо другой. Они сжигали людей живьем. Другие сначала убивали, а потом сжигали. Христиане использовали более рациональный метод. Зачем растягивать на две части? Если книгу можно издать в одном томе, зачем делать два? Сначала убить, а потом сжечь. Да сожгите его сразу. Тысячи были сожжены живьем. Я что-то не вижу, чтобы это кого-нибудь возмущало. Если люди действительно возмущены, то происходят изменения. Ведь кто производит изменения? Мы сами их производим. Это предложение в самом начале декларации является такой фальшью. В нем говорится о варварских актах. За эти последние 50 лет мы совершили больше варварских актов, чем за всю историю человечества. За 10 тысяч лет мы не смогли совершить столько варварских деяний, как за эти 50 лет. Мы превращаемся во все более диких людей с более изощренными методами, конечно. Что вы думаете о Хиросиме и Нагасаки? Было ли это актом вандализма или попыткой отправить всех этих чудесных жителей Хиросимы и Нагасаки разом прямо в рай? Целые города. Более 200 тысяч человек за каких-то 5 минут попали прямо в рай. Не думаю, чтобы у ворот рая когда-либо ранее собиралась такая толпа. И в ответе за это все та же Америка. Люди, которые хорошо разбираются в военных делах, совершенно категорически заявили, что не было никакой необходимости сбрасывать бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Япония уже капитулировала. После разгрома Германии было ясно, что Япония не может долго сражаться. Ну, может быть, еще неделю, или то и меньше. После капитуляции Германии Япония просто не могла сражаться одна. Это очень маленькая страна. В ней живут очень смелые и мужественные люди, но сама страна слишком мала. Она сражалась с помощью Германии, и когда главная поддержка исчезла, Япония тоже собиралась капитулировать. Этого-то и боялся президент Америки Трумэн. Если Япония завтра капитулирует, он упустит возможность бросить атомную бомбу. А они вложили столько денег, таланта и энергии в создание атомной бомбы. Они хотели ее испытать. Важны не люди, а деньги. И бомбы должны быть испытаны. А вы говорите, что люди испытывают укоры совести за варварские поступки? Был ли президент Трумэн цивилизованным человеком? Даже его собственные военные эксперты предупреждали его, что это бессмысленное, никому не нужное уничтожение человеческой жизни. но он не остановился. На следующее утро сотни журналистов собрались у Белого дома, чтобы увидеть президента Трумана после величайшей катастрофы, сотворенной руками человека. Первый вопрос был такой: «Господин президент, хорошо ли вы спали этой ночью?» Потому что он лег спать только после известия Хиросима и Нагасаки, объяты пламенем, а не стерты с лица земли. Президент ответил: «Да, я спал лучше, чем обычно, потому что наш эксперимент удался. Теперь мы являемся величайшей нацией в мире. А вы толкуете о совести. За 3 минуты погибло более 200 тысяч человек. А тот, кто отдал приказ, спал лучше обычного». Так обстоит дело с президентом Трумэн. А что же тогда говорит о не столь истинных людях? С моей точки зрения, цивилизация все еще остается мечтой, надеждой, утопией. И если мы не попадемся в сети колдуна и не начнем верить в то, что мы уже цивилизованные люди, тогда мечта может стать действительностью, а утопия – реальным опытом. Совесть появляется только в результате медитации, но не предшествует ей. Вы рождаетесь без совести. Понаблюдайте за маленькими детьми. Увидев муравья, они его убивают. Вы думаете, что у малыша есть совесть? Считаете ли вы его преступником или убийцей? Ни в коем случае. Он полон любопытства, он познает мир, в который попал. Он очутился в новом мире и исследует его. Вопроса о совести и не возникает вовсе. Он не понимает, что когда он ни за что бьет собаку, она испытывает боль. У детей нет совести, есть только зачатки ее. А все эти политики пытаются убедить человечество, что у него есть совесть. У вас ее нет. Вам ее нужно еще вырастить. Вам еще нужно над собой поработать. Вам еще предстоит научиться быть молчаливым и прислушиваться к тихим и робким голосам внутри вас. Я очень сомневаюсь, что кто-либо из тех политиков, кто составил эту декларацию, сам испытал, что такое совесть или сознание. Это приходит только после долгих внутренних поисков. Не все вам дается от рождения. При рождении вам дается только то, что необходимо для выживания. Все остальное дается вам в зачаточном состоянии. Если вы осознанно заинтересованы в развитии собственного сознания, тогда все зависит от вас. Природа обеспечивает вас всем необходимым только для выживания, не для любви, не для жизни, не для радости, молчания и экстаза. Для природы достаточно физического влечения. Зачем нужна любовь? К чему создавать сложности? Любовь нужно еще отыскать, сознание нужно взрастить. Вам приходится быть садовником собственного существа. Ваше существо и есть этот Эдем, о котором говорится в Библии. Этот сад Эдема находится не на отдельной звезде, он внутри нас. Вы были изгнаны из него, и теперь вы бегаете вокруг да около, не решаясь вернуться в него. Как только вы войдете вовнутрь себя, вы снова окажетесь в саду Эдема. Но тысячелетиями этим никто не занимался. Вы так и не вернулись назад. Все осталось в зачаточном состоянии. Нет ни листьев, ни цветов. Но вы можете все еще оживить, потому что сохранились потенциальные возможности. Эти люди сами не знают, что такое совесть. Они знают только слова. Я слышал такую историю. Психолог сдавал устный экзамен на степень профессора. Первый вопрос, который ему задали экзаменаторы, звучал так: «Каковы самые главные качества человеческого материнского молока?» Психолог был несколько озадачен. «Какое отношение имеет психология к материнскому молоку? Я не собираюсь становиться специалистом по молочным продуктам». «Но что поделать? Приходится отвечать». И он ответил: «Во-первых, оно содержит в себе необходимые для роста ребенка питательные вещества. Это превосходная еда. Во-вторых, Оно поступает прямо из тела матери, имеет нужную температуру, легко усваивается и совершенно стерильно, так что в нем не может быть никаких микробов из окружающей среды. Экзаменаторы были довольны. Правильно, но и в-третьих, на минуту он растерялся, потому что никак не мог придумать третьего. Два первых качества он тоже сам придумал. Тут ему в голову стала приходить одна мысль, но он ее всячески отгонял. Но когда он не смог придумать ничего лучшего, он ответил. И в-третьих, оно заключено в такую привлекательную упаковку. И вот такие идиоты становятся психологами. И это первое, что пришло ему в голову. Привлекательная упаковка. Читая декларацию, первое, что я почувствовал, это то, что эти люди красноречивы и умеют играть словами. Они употребляют красивые слова, которые воздействуют на вас, обманывают вас и скрывают действительность. Статья первая. Все люди рождаются свободными. Это абсолютная чепуха. Если все люди рождаются свободными, оставьте младенца на свободе, он погибнет в течение суток. Младенец человека самый беззащитный из всех новорожденных. Какая у него может быть свобода? Он не может ни ходить, ни говорить, ни летать. Один ученый высказал предположение, и мне оно кажется достаточно здравым, о том, что человеческий младенец рождается преждевременно. Ему бы следовало, по крайней мере, еще 9 месяцев находиться в утробе матери, потому что он еще не готов, он продолжает расти. Посмотрите на детенышей животных. Родившись, они тут же принимаются ходить, искать пищу. Они более независимы, более закончены. Человеческому же детенышу невозможно выжить без матери, отца, семьи или других людей. Какой же свободой мы обладаем? Вот что я называю изощренностью политического ума. Вам внушают, что свобода вам уже не нужна. Не требуйте свободы, вы уже рождены свободными. Все люди рождаются свободными. Все люди рождаются абсолютно беззащитными и зависимыми. Годы могут пройти, прежде чем они станут свободными. А миллионы людей так и никогда не становятся свободными. В декларации говорится, что люди рождаются свободными. А я говорю, что миллионы людей умирают, так и не став свободными. Да вы и сами знаете это по своей жизни. Ведь вы не свободны. И мужья не свободны, и жены не свободны. Я наблюдал за тем, как муж и жена идут по улице. Мужу нельзя даже смотреть по сторонам. Он смотрит прямо, перед собой. Совсем как буддийский монах, на расстоянии 4 футов от своих ступней. А жена его поглядывает краешком глаза. Где он там? Что это за свобода? Как только муж приходит домой, жена встречает его вопросом. Где ты был? Это вас-то, свободного человека. Почему так поздно? Когда я учился в школе, я часто опаздывал. Жизнь мне школы была так прекрасна, а вокруг школы росли манговые деревья. А когда наступает сезон манго, весь воздух вокруг наполнен ароматом и сладостью. Конечно, манго – король всех плодов. Было еще много других фруктовых деревьев. Я предпочитал проводить время на них, чем в классе. В свой первый день пребывания в средней школе я опоздал на полчаса. Учитель сказал: «Так дело не пойдет». По крайней мере, со мной такие штуки не пройдут. Если ты хочешь изучать мой предмет, ты должен быть в классе еще до моего прихода, за 5 минут до звонка. Почему ты опоздал? Я ответил: «Послушайте, из-за этого вопроса я никогда не женюсь». Он сказал: «При чем здесь женитьба?» Я ответил: «Я объясню. Я слышал, как повсюду по соседству жены спрашивают своих мужей: где ты был? Почему так поздно?» И я решил, что никогда не буду отвечать на эти вопросы. Я жертвую всей своей жизнью, никогда не женюсь из-за этих вопросов. А вы думаете, что я буду вам на них отвечать? Я уж лучше выберу другой предмет. Всего хорошего. Учитель обратился к классу. Какой странный мальчик. С чего он вдруг заговорил о женитьбе? Какое отношение имеет женитьба к моему предмету географии? Но я его заинтересовал. После уроков он нашел меня и сказал: «Давай посидим, поговорим». Я хочу понять, в чем дело. Так что же? Я ответил: никто не имеет права спрашивать, почему я опоздал и где я был. Это моя жизнь. Если я хочу испортить ее, это мое право. Вы здесь только служащий, чтобы преподавать географию. Вы здесь не для того, чтобы задавать мне подобные вопросы и вызывать во мне чувство зависимости. Я ненавижу такие вопросы. Я лучше уйду из школы. Я могу совсем отказаться от образования. В нем нет необходимости. Ведь Иисус, будучи необразованным, смог познать себя. Кабир без всякого образования испытал высшее. Меня не интересует бизнес, служба, должность. Если вы хотите, чтобы я посещал ваш предмет, вам придется быть чуточку человечнее и не посягать на мою свободу. В этой первой статье говорится: все люди рождаются свободными. Это только уловка для того, чтобы загипнотизировать и обусловить человечество. Вам внушили, что вы рождены свободными, что теперь нет необходимости бороться за свободу, нет необходимости во внутренней революции, которая по-настоящему освобождает вас, освобождает от всего, освобождает от тела, потому что тело – это оковы. Восток в этом отношении гораздо более правдив. Он говорит, что вы рождаетесь в рабстве, а не свободными. Ваше тело – тюрьма, ваш ум и мозг – тоже темницы. Ваше сознание ограничено очень малым пространством, в то время как ваше сознание способно охватить всю Вселенную. Поскольку вы не знаете своих потенциальных возможностей, вы считаете, что то, чем вы являетесь в настоящий момент, и есть все. Я считаю этих людей преступниками, большими преступниками, чем те, кого отправляют на виселицы, потому что они обманывают все человечество. Но это очень хитрый обман. Вы рождаетесь свободными. Естественно, что свобода перестает быть проблемой, ее не нужно создавать, заслуживать, добиваться, быть достойным, ведь вы уже свободны. Георгий Гурджиев – единственный человек в мире, который высказал одну невероятную важную вещь. У вас нет никакой души. Во всем мире все религии считают, что вы рождаетесь душой. Голос Гурджиева одиноко звучит во всей истории, утверждая, что не у всех есть душа, и место души пусто. У вас есть возможность, если вы потрудитесь, вы можете создать душу, но вы с нею не рождаетесь. Я знаю, и Гурджиев тоже знает, что человек рождается с душой, но знание того, что мы рождаемся с душой, нам никак не помогло. Это только еще больше усыпило человека. Мы рождаемся с душой. Бог внутри тебя, Царствие Божие в тебе. Чего же еще надо? А вот того, чего в тебе нет, денег, власти, положения, следует добиваться тяжким трудом. Ведь никто же не говорит, каждый ребенок рождается богатым, каждый ребенок рождается с политической властью, каждый ребенок от рождения обладает положением. Этого вам никто не скажет. Этих вещей следует добиваться. Свободу, сознание, Бога, назовите это как угодно, необходимо обнаружить. Оно находится в скрытом, спящем состоянии. Его необходимо пробудить к полной зрелости. Оно должно расцвести и принести плоды. Но говорить людям, вырожденным свободными и разными в своих достоинствах и правах, как гладко они умеют лгать, такими красивыми словами уничтожая значение этих слов. Нет разных людей. Это психологическая истина. Ни телом, ни умом, ни способностями даже среди гениев нет равных людей. Зигмунд Фрейд – это Зигмунд Фрейд. Бертран Рассел – это Бертран Рассел. Деха Лоуренс – это Деха Лоуренс. Нет еще одного Деха Лоуренса, и быть не может. Каждая личность уникальна. Эта идея равенства так уродлива, но она превратилась прямо-таки в религию современного человека – равенство. Я уверяю вас, что это самая разрушительная идея из когда-либо проникавших в человеческий ум. Вам необходимо напоминать о вашей неповторимости.